Глава 36. Кажется, на меня все смотрят. На мои голые ноги, выглядывающие из-под куртки Бакирова. И я утыкаюсь носом ему в грудь, как только мужчина выносит меня из подъезда, вдыхая его запах через черную рубашку. Приятный очень, сильный. Вот только не должен мне он нравиться. Только не после всего. Я все еще плачу, хоть уже и беззвучно. Не хочу, чтобы он слезы мои видел. Бакиров выгнал меня ночью, и я до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Зачем приехал сюда? Зачем вытащил меня из того логова ада? Пригни голову. Давай, малыш, залезай. Михаил Александрович открывает переднюю дверь джипа и усаживает меня на сиденье прямо в своей куртке. Сам садится за руль, но как только заводит машину, я словно прихожу в себя. Куда меня везет? А вдруг сделает еще хуже? Я домой пойду. Надо мне. Тянусь рукой к двери, но мужчина тут же перехватывает меня за плечи. Тихо, тихо, ангел. Успокойся, ну все. Не трогайте, нет, не трогайте меня. Это вы, да? Вы сказали ему... Им, чтобы они меня за то, что танцевала там. Нет, нет, конечно, ангел. Посмотри на меня, посмотри. Бакиров лицо мою лапой своей перехватывает, заставляя посмотреть себе в глаза. Я не знал, что Серый осмелится на такое. Не знал. Слышишь? Понимаешь меня, девочка? Да. Глаза наполняются слезами, которые капают на ладонь Бакирову. Ну все, кончилось все. Тише. Не надо. Не прикасайтесь. Какая-то жгучая боль разливается по телу, и Бакиров резко отпускает меня, силой ударяя по рулю. Отчего тот аж хрустит. Снова, снова и снова. Я же всхлипываю в голос, обхватывая себя руками и корю за эти слезы, которые то и дело катятся по щекам. Все тело болит. Руки жутко трясутся. Меня всю просто колотит. Блядь, сиди уже спокойно. Доедем сейчас. Куда? Смотрю на него сквозь слезы. Бакиров выглядит как бешеный медведь и, кажется, злится на меня. Очень сильно. В больницу. Басит даже несмотря на меня, а я сглатываю, стараясь успокоиться. Михаил Александрович... Не надо в больницу. Пожалуйста. Мужчина оборачивается и окидывает меня строгим взглядом. Ангел, тебя смотреть надо. Эти суки, блядь, они же тронули тебя. Нет, пожалуйста. Набираю побольше воздуха. Мне дико стыдно это говорить ему, но я должна. Они не успели. Били только меня. Пожалуйста, не надо в больницу. Я не хочу туда. Домой меня отвезите, пожалуйста. Куда домой? Ты же видела пожар там, тушили еще. И тут в моей голове все наконец складывается. Пожар. Мне же некуда возвращаться. Квартира сгорела, и там сейчас даже тряпки не осталось ни одной. Господи, я осталась ни с чем. У меня нет ничего, даже документов. Горячий болезненный ком подступает к горлу, и, сцепив зубы, я роняю лицо в ладони, отвернувшись от Бакирова к окну. Плачу беззвучно, прячусь от него под его же курткой, пока не чувствую тяжелую руку на плече. Ну все, хорош, со мной поедешь, решим, что с тобой делать.